кончив свой путь. Забыв о прошлом, ты о том не забудь. Он будет рядом, с тобою рядом. Как меч, висящий над твоей головой, как память боли, что забыта тобой. Он будет рядом, с тобою рядом. Тот доброе слово, как призрак доски.